Скромность оставьте для личной жизни. Несмотря на множество слов, которыми описываются связанные с воспринимаемым лидерством преимущества, мы по-прежнему сталкиваемся с ведущими компаниями, предпочитающими умалчивать о занимаемых ими позициях. Нежелание говорить о том, что принадлежит им по праву, они объясняют так. Мы не хотели бы выглядеть хвостунами. Знаете, лидер, который стесняется похвалить себя, находка для конкурентов. Раз уж вы проделали трудный путь на вершину, у вас есть все основания установить там свой флаг и сделать несколько снимков на его фоне. И кроме того, всегда можно найти хороший способ демонстрации лидерства. Один из наших любимых слоганов звучит так. Fidelity Investments – фонд, в который 12 миллионов инвесторов вкладывают свое доверие. Если вы не заявите права на собственные достижения, ими обязательно воспользуются ближайшие соперники. Сомневаетесь? Тогда познакомьтесь со следующей историей.